Российские масс-медиа в условиях глобализации. В процессе медиа-глобализации Россия стала входить в 1990 году, когда появилось понятие «рынок прессы», а закон СССР о печати и других средствах массовой информации упразднил все преграды для создания СМИ гражданами и организациями. Периодика получила возможность существовать как бизнес, учитывающий потребительский спрос, настроение и вкусы читателя. Осенью 1991 года в общественно-политической жизни России возникла качественно новая ситуация. После запрета деятельности КПСС и ее печати, дезинтеграции Советского Союза, образования на новой основе Содружества независимых государств радикальным образом изменилось не только политическая карта огромной евроазиатской страны, но и иной стала структура российской журналистики. Все эти процессы способствовали переосмыслению положения прессы в обществе, вызвали к жизни новые приемы и методы ее работы, побудили к переосмыслению тех, которые она использовала десятилетиями. Обретая новые качества, журналистика в новых условиях национального возрождения проявила себя как эффективное средство общественного воздействия и дальнейшей демократизации жизни страны. Новые исторические условия жизни Российской Федерации стали важным фактором формирования массовой журналистики нового типа. Необходимо было определить то место, которое предстояло занять прессе в утверждавшемся демократическом обществе. Процесс, начатый в начале 90-х годов, привел к некоторым сдвигом в социальной структуре печати, телевидения, радиовещания, более осмысленному пониманию запросов аудитории, способствовали внедрению новых форм и методов деятельности массовой информации. Информационный процесс в стране в новых условиях дифференцируется, реорганизуется, меняются и социальные, духовные, профессиональные ориентиры журналистики. Общее количество зарегистрированных в 1991 году в России периодических печатных изданий увеличилось несколько раз и по состоянию на 1 января 2005 года превысило 46 тысяч наименований, число которых входило почти 26 тысяч газет, более 16,5 тысяч журналов и около 3,4 тысячи альманахов, сборников и бюллетеней. Естественно, в России, как во всем, сложилась своя особенная модель системы СМИ. Современный этап истории отечественной журналистики начался в 90-е годы. Принятые законы о СМИ предоставляли системе свободу развития и шанс избежать экономического закабаления. Однако кризисные явления в социально-политической, экономической и идеологической сферах привели к тому, что эти системоформирующие факторы, будучи в неустойчивом состоянии, негативно повлияли на систему журналистики. Она почерпнула самое худшее из опыта развитых демократий – концентрация СМИ в руках кучки медиамагнатов и из советской системы учреждения официальных, контролируемых и послушных СМИ на всех уровнях власти. Конечно, государственные СМИ с их малобюджетным финансированием, особенно в регионах, не могут составить конкуренцию спонсируемым коммерческим каналам и газетно-журнальным концернам. Однако следует отметить, что именно региональные СМИ в России, несмотря на свое нынешнее зависимое от местных администраций положений в глобальной системе масс-медиа, сохраняют свой потенциал качественной журналистики. Они в большинстве своем не стали на путь нивелирования, коммерциализации, монопольных объединений и нездоровой конкуренции. Четкая информационная ниша, определенный сегмент аудитории и сохранение творческих традиций советской журналистской школы, не испорченный западными стандартами, позволяют надеяться, что при определенных условиях либерализации региональные СМИ России, в том числе и большой отряд муниципальной прессы, займут весомое положение в глобальном информационном пространстве. Среди целого ряда работ, посвященных данной тематике, Яен Засурский, И. Засурский, А. Грабельников, А. Мухин и другие, стоит отметить монографию «Глобальная и национальная масс-медиа и коммуникации в посткоммунистической России» финского ученого Терхи Рантанен, которая критически подходит к рассмотрению западных теорий глобализации, не учитывающих изменений, происходящих в современной России. В целом же нельзя не согласиться с мнением Кастельса и Киселевой, о том, что посткоммунистическая Россия трансформируется одновременно в четырех направлениях: от тоталитаризма к демократии, от командной экономики к рыночной, от демократического централизма к демократическому федерализму и от индустриальной эры к информационной эпохе. Особо подчеркнем, что переход от индустриальной эры к информационной эпохе привел к тому, что монополизация масс-медиа в России в период последнего десятилетия резко усилилась, что совпадает с общими тенденциями глобализации, слияний и прихода иностранного и смешанного капитала на отечественный информационный рынок. К 2005 году, после серьезного передела информационной собственности и выхода из игры ряда ранее влиятельных участников медиарынка, Борис Березовский, Гусинский и другие, чьи имена были связаны с влиянием на масс-медиапространство 90-х годов, в стране закрепилась следующая тенденция. Медиаструктуры активно интегрируются с издательскими структурами. Издатели расширяют свой бизнес, выходят, например, на крупные сетевые площадки, проекты, а медиасообщество получает стабильную издательскую базу и принимает участие в смежном бизнесе, розничных продажах, строительстве типографий и тому подобное. В настоящее время в России действует около десятка крупных медийных компаний, обладающих активами в виде периодики с общей капитализацией от 15 до 200 миллиардов рублей. Среди лидеров «Газпром-медиа», «Проф-медиа», «Ашет Филиппачи», «Шкулев», «Интермедиа-групп», «РБК», «Индепенденс», «Медиа», «Санома Мэгазинс», «Ньюс-медиа» и ряд других. Наблюдается интерес к российскому медиарынку со стороны самых разнообразных медийных инвесторов. При этом специалисты отмечают, что журнальная отрасль в России вышла на уровень мировых стандартов и быстро развивается, тогда как газеты в большинстве своем отстают от требований потребителей, так как в этой сфере действует множество нерыночных факторов взаимодействия по схеме владелец, издатель, читатель. Дело в том, что учредителями большинства региональных и до 80% муниципальных газет России по-прежнему остаются органы государственной и муниципальной власти, что отражается и на редакционной политике этих изданий, и на их экономической независимости, так как в разных формах они субсидируются из средств региональных и местных бюджетов. Об этом обстоятельстве весьма эмоционально высказался в 2005 году в интервью радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор издательского дома «Профмедиа» Рафаэль Акопов. Проблема состоит в том, что каждый губернатор России имеет редко одну, обычно 2-3 газеты, которые прямо или косвенно субсидируются. Притом вы спускаетесь на уровень районов, и вы обнаружите в каждом районе газету. Потом вы приезжаете условно в город Москва и обнаружите, что в Москве единовременный тираж изданий подконтрольных городу, я имею в виду окружные префектуры, более 4 миллионов экземпляров. Они демпингуют на рынке, они не гонятся за деньгами рекламодателей, им все равно, какие прайс-листы. Вы назначаете цену на свою рекламу, они готовы разместить вашу же рекламу за любые деньги. Это при том, что вы должны понять, все эти газеты, в Москве они бесплатные, существует официальная статистика, 6 или 7 бесплатных газет убивают одну платную. Существование этого огромного массива бездарных изданий, для существования которых нет никаких рыночных предпосылок, и которые, кстати, финансируются из госбюджета в большинстве случаев, оно убивает рынок качественной прессы, он не нужен. К сожалению, данная тенденция пока еще сохраняется, что делает газетный сегмент, за исключением бесплатных и корпоративных изданий, информационного рынка России неконкурентоспособным. Вместе с тем, российский рынок периодики демонстрирует немало позитивных перемен. Издатели массово переходят на новые бизнес-модели, технологии и форматы, радикально модернизируют работу редакций, в корне пересматривают маркетинговую политику, понимая, что без всего этого невозможно адаптировать традиционный издательский бизнес к новым условиям цифровой медиасреды, выстроить эффективные отношения с читателями и рекламными клиентами, правильно позиционировать себя на фоне ТВ, радио, интернета и стремительно растущих новых медиа, что, собственно, и позволяет ведущим издательским домам России, несмотря на сокращение у многих из них совокупной аудитории одного выпуска изданий, не только сохранять, но и успешно наращивать свои финансовые и рекламные показатели. Приведем последние данные. Источник TNS Gallup Media по показателю IR, усредненная аудитория одного номера всех изданий издательского дома в городах с населением более 100 тысяч человек. Ведущие издательские дома России. Наименование издательского дома. 2006 год в тысячах человек, процентов к населению. 2007 год, процентов к населению. Вся читательская аудитория 57 тысяч, 89 тысяч человек. В 2007 году аудитория несколько снижается. HFS или ИМГ. 12 632 000 снизилось в 2007 году. Бурда 11 427 000 снизилось на более чем на 1000 в 2007 году. Комсомольская правда также снизилась аудитория. Буэр Логос также снизилась аудитория с 7800 до 7355 000 000. Аргументы и факты 7 883 000. 7 дней, Independent Media, За рулем, Московский комсомолец, Пронто Москва, Speed Info, News Media Rus, Конде Наст, Моя семья, Медиа Парк, Эдди Пресс, Конлига, Издательский дом Родионова, Forward Media Group, Грюнер плюс Яр, Коммерсант, Российская газета. Анализ показал, что в 2005-2007 году на рынке СМИ России сформировалась группа крупных медийных компаний, причем по данным журнала «Эксперт», рентабельность действующих российских медиахолдингов сегодня в среднем составляет 20-25%. Характерным для них становится диверсификация активов. Например, холдинг «Эксперт» и издательский дом «Коммерсант» расширяют свое присутствие в онлайне. «Эксперт», к тому же, запускает одноименный телеканал, но при этом сохраняя за собой сегмент печатных СМИ. Рассмотрим следующую таблицу с данными масс-медиа по тиражам. Ведущие издатели России по тиражам, включая газеты, телегиды и развлекательные издания по состоянию на 2007 год. Источник – проект «Медиастат». Издательский дом. Промсвязь «Капитал». 10 500 000 человек. Тираж. В том числе рекламный – 5 806 000. В том числе нерекламный – 4 700 000. Комсомольская правда – 6 647 000. Не издает рекламных изданий. HFS ИМГ – 6 548 000. Бауэр Раша – 5 691 000. Российская газета – 3 800 000. Центр Плюс – 2 900 000. Московский комсомолец – 2 800 000. Редакция Вестника ЗОЖ – 2 704 000. Ньюс Медиа, Собеседник, Speed Info, Мир Новостей Медиа, Моя Семья, Провинция, Пронто Москва. Холдинг «Профмедиа» вначале опирался на традиционную прессу, но сейчас активно добавляет в свою линейку телеканалы и интернет-порталы. От большинства печатных изданий избавился. Холдинг «РБК» от созданных ранее электронных СМИ, интернет-ресурсов, информагентства, телеканала активно перемещается в сегмент периодики, купив издательский дом «Салон Пресс», журналы «Идеи вашего дома», «Женщина за рулем», «Квартирный ответ», «Наши деньги», «Салон», и регулярно дополняя его собственными журналами и газетами. Любопытны сами принципы и стратегии диверсификации. Одни холдинги Independent Media, Sonoma Magazines, Gazprom Media, РБК предпочитают развивать свои медиа-структуры от развлекательных телеканалов до научно-популярных журналов и общественно-политических газет. Другие сохраняют специализацию, сосредотачиваясь преимущественно на деловых и аналитических изданиях «Эксперт», «Коммерсант» или на журналах развлечений или глянцевых изданиях HFS, Бурда, 7 дней, Конде Наст, развивая собственные нишевые проекты. Начиная с 2006 года количество медийных инвесторов на российском медиарынке в сфере влияний резко увеличилась. Именно в этот период на сцену вышли крупные российские инвестиционные группы, которые к медийному бизнесу ранее не проявляли интереса. Так, в середине 2007 года из медиа-активов Алишера Усманова было создано «Коммерсант Холдинг», собственность которого были переданы 100% акций ЗАО «Издательский дом «Коммерсант», газета «Коммерсант», журналы «Власть», «Деньги», «Секрет фирмы», «Автопилот», «Ситизен Кей», интернет-издание «Газета.ру» и готовящаяся к запуску музыкально-информационная радиостанция. По мнению президента группы компании «Хёрст ИМГ» В.М. Шкулева, создание «Коммерсант-холдинга» было необходимо для консолидации разноплановых активов издательского дома «Коммерсант», владелец которых сделал большое дело, вывел эти активы из офшорных зон и структурировал их должным образом. Впрочем, существует и другая версия. Реструктуризация активов медиамагната затеяна с целью постепенной передачи контроля над ними другому приобретателю. Возможно, также проведение IPO компании или оба действия в одном пакете. В 2007 году на рынке прессы произошло объединение активов и консолидация структур управления издательских домов «Ашет Филиппачи Шкулев» и «Интермедиа Групп», в которых был введен институт вице-президентов, а дирекция «Ашет» и «ИМГ» объединились. При этом «Интермедиа Групп» с 2007 года сосредоточилась на развитии сетевых проектов и продала свои иные активы – пакеты акций ЗАО «Офсетная газетная фабрика Екатеринбург», типография в Нижнем Новгороде, а также двух региональных ежедневных газет «Нижегородский рабочий» и «Призыв. Город Владимир». Их покупателями, соответственно, выступили параграфический холдинг «A. Pressen Eastern Europe AS», «Нижегородский» и «Владимирские частные предприниматели». Важным событием на рынке стало образование издательским домом «Московский комсомолец» совместно с правительством Москвы ОАО «Московская газетная типография» на базе полиграфических активов ГУП ИПК «Московская правда». Контрольный пакет акций этого предприятия принадлежит правительству Москвы. Целью проекта является создание в столице еще одного современного газетного комплекса, способного предоставлять издателям отсутствующие пока полиграфические услуги обеспечения в режиме выпуска очередного номера периодического печатного издания. Быстро диверсифицируется холдинг РБК, управляющий медийными активами ОАО РБК информационной системы. Вложение инвестиций в печатные СМИ в 2006 году началось с приобретения издательского дома «Салон Пресс» и запуска журнала РБК и газеты «РБК Дейли». В прошлом году этот холдинг приступил к изданию газеты РБК «Дели Санкт-Петербург» и запустил проект петербургского РБК ТВ, тем самым существенно увеличив присутствие на рынке деловых СМИ Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа в целом. В 2007 году РБК приобрел также крупный пакет акций ЗАО «Агентство маркетинга и деловой аналитики», издающего журнал «Наши деньги», оцененный экспертами в 50-70 миллионов рублей. Журнал «Наши деньги» выходит в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске тиражом 55 тысяч экземпляров. Еще одним прошлогодним приобретением компании стала газета «Квадратный метр», купленная у издательского дома «Родионова» за 35 миллионов рублей. Эксперты утверждают, что наращивание активов РБК, скорее всего, продолжается, поскольку 7 декабря 2007 года эта компания успешно разместила на ММВБ, Московская межбанковская валютная биржа, и РТС, Российская торговая система, 21 миллион обыкновенных акций на сумму около 4,5 миллиардов рублей, которые собирается направить на осуществление новых медийных проектов. Принято также решение о привлечении на эти цели кредита в размере 5 миллиардов рублей. Глобализация не может быть улицей с односторонним движением. Со стабилизацией и укреплением экономической ситуации в России отечественные СМИ активно интегрируются в мировую медиасреду. Так, издательский дом «Комсомольская правда» ведет переговоры со шведским концерном «Metro International» об издании в Москве на паритетных началах бесплатной газеты «Метро». Об этом проекте, как одном из примеров медийной глобализации, шла речь в параграфе 1.1 настоящей диссертации и принимает меры по расширению своей деятельности в странах Балтии и Скандинавии. Данный проект предполагает вывод на рынке этих стран широкой номенклатуры изданий и рекламно-тематических приложений газеты «Комсомольская правда», а также создание балтийского русскоязычного интернет-портала. Потенциальная аудитория «Комсомольской правды» в регионе, включающем Латвию, Литву, Эстонию, Финляндию и Швецию, оценивается примерно в 2,5 миллиона человек. В частности, в январе 2007 года компания KP Media, представляющая в странах Балтии и Скандинавии интересы «Комсомольской правды», вышла на рынки региона с новым издательским продуктом «Еженедельником Перекресток», запуск которого был подкреплен специальной партнерской программой, в числе прочего направленной на поддержку русскоязычных изданий в Латвии, Литве и Эстонии. Формула партнерства строится по принципу, что выгодно партнеру-издателю, то выгодно и «Комсомольской правде». Каждый партнер «Комсомольской правды» имеет право дополнять выпуски еженедельника собственными рекламными страницами. В таком случае весь полученный доход поступает в его распоряжение. В 2007 году процесс слияния и поглощения распространился и на сегмент B2B изданий, от английского «business to business». ЗАО «Акцион Медиа», крупнейший в России издатель B2B периодики, выпускающий 33 наименования профессиональных журналов и газет, включая журналы такие, как «Главбух», «Финансы», «Кадровое дело», «Sales», «Бизнес», «Газету», «Учет», «Налоги», «Право», «Электронную систему Главбух», приобрело в прошлом году издательство «Статус-Кво», журналы российской «Налоговый курьер», «Зарплата», «Упрощенка» и другие налоговые издания, а также его дочерние компании, книжное издательство «Налог-Инфо», издательство «Налоги и платежи Уфа», РА «Профактив», добавив их к своим прежним дочкам, агентству прямой подписки на профессиональную литературу, книжному издательству ООО «Вершина» и продавцу рекламы в изданиях компании ООО «Актион Реклама». По оценке экспертов, стоимость приобретения «Актион Реклама» «Актион Медиа» составила около 500 миллионов рублей. По результатам финансовых итогов российских издательских домов с иностранным капиталом известно, что выручка российского подразделения группы Lagardère HFS в 2006 году составила 4,5 миллиарда рублей, а выручка издательского дома Independent Media Sonoma Magazines, принадлежащего компании Sonoma WSOY, в 2007 году выросла на 18% до 3,5 миллиардов рублей. Примечателен в этом смысле также приход на российский рынок германской медиагруппы WAZ, который был осуществлен в прошлом году через сделки по покупке газеты «Слобода» и 8 журналов в Санкт-Петербурге и Москве. При этом исследователи отмечают недостаток креатива в медийной сфере, так как зачастую используются не оригинальные, а уже апробированные издательские проекты, что пока еще финансово выгодно, но не столь перспективно. Несмотря на обилие разнообразных медиапроектов, оригинальных концепций на отечественном рынке СМИ, сегодня представлено немного. Очень часто запуск нового проекта мотивирован лишь тем, что аналогичный проект появился у конкурента. Особенно это характерно для печатной прессы. Найти даже пару-тройку серьезных отличий между несколькими журналами о кино, моде, дизайне или автомобилях непросто. Клоны наступают и в онлайне, и на ТВ. Но места на рынке, как ни странно, пока достаточно для всех. Отчасти потому, что массовому клонированию СМИ способствует нынешняя политика рекламодателей, которую можно определить как ковровые бомбардировки. Они постоянно увеличивают затраты на продвижение товаров и услуг, хотя в большинстве своем еще не пришли к пониманию необходимости более тщательной оценки результатов своих вложений. Представителям индустрии, на наш взгляд, уже сейчас следовало бы серьезно задуматься над новыми идеями, поэкспериментировать с аудиторией, особенно с той, которая пока не охвачена или слабо охвачена СМИ. В частности, в регионах потенциальный спрос на качественную прессу велик, но общефедеральные медийные компании в массе своей на этот сегмент пока серьезного внимания не обращают, отчасти потому, что портрет регионального читателя не вписывается в идеальный образ, любимый рекламодателем социально активной аудитории. Молодой, обеспеченный, энергичный и активный в потреблении. Вторая причина недооценки региональных аудиторий порождена несовершенством существующего сегодня инструментария измерений ее параметров, в результате чего глобальные крупные общенациональные рекламодатели как бы не очень видят возможности этой аудитории, равно как потенциальный рекламный потенциал региональной прессы в целом. Таким образом, медиабизнес России успешно используется в благоприятной экономической ситуации, ну а в целом фактически бизнес законсервировался на стадии количественного роста, подогреваемого ростом рекламы и наличием свободных средств у инвесторов. Это нормальная для любого бизнеса стадия развития. Проблема только в том, что рано или поздно она закончится, тогда ценность свежих идей стремительно повысится. Нельзя обойти стороной и онлайновые издания, ставшие неотъемлемой частью глобализирующегося российского медиаландшафта. Так, с 2008 года издательский дом «Коммерсант» полностью работает среди новой редакционно-издательской системы «Коммерсант. Редакция 2.0», а издательский дом «Афиша» начал пропагандировать глянцевый стиль жизни посредством тематических видеоблогов. Таблица 3. Изменение читательской аудитории онлайновых изданий, в том числе интернет-версии газет. Источник TSN Gallup Media. Название ресурса, сумма аудитории, всего 37,7 миллиона человек в декабре 2007 года. В 2006 году только 19 миллионов 600 тысяч. Пятнадцать сайтов. kp.ru, lenta.ru, tden.ru, km.ru, газета.ru, ryan.ru, взгляд.ру, правда.ру, дни.ру, news.ru, эксперт.ру, коммерсант.ру, аиф.ру, известия.ру, ng.ru. В начале 2008 года появилась цифровая версия петербургской бесплатной газеты «Мой район». Продолжается развитие мультимедийных форматов на сайте еженедельной газеты «Аргументы и факты» www.aif.ru, где заметно усиливается роль видео. Полностью обновили свои сайты издательский дом «Собеседник» и газета «Известия», которые теперь развиваются как отдельные СМИ. Растет активность российской газетной прессы на зарубежных рынках. В августе 2007 года в британском The Daily Telegraph, американской The Washington Post и индийской The Economic Times вышли вкладки российской газеты на английском языке под единым названием Russia Beyond the Headlines – «Россия без стереотипов» или «Россия поверх газетных заголовков». Эту тенденцию к равноправному участию в процессе глобализации в 2009 году закрепил факт приобретения знаковых зарубежных медиа-активов российскими собственниками, получившими возможность серьезного влияния на общественное мнение Европы. В течение последних трех лет шло широкое обсуждение на государственном уровне Великобритании возможности продажи российскому миллиардеру Александру Лебедеву, владельцу Национального резервного банка, ресторана в Лондоне, отеля в Италии, 30% акций компании «Аэрофлот», одной из наиболее влиятельных английских вечерних газет «Evening Standard», принадлежащей лорду Ратомиру, владельцу газеты и главе корпорации «Daily Mail General Trust». Отныне Лебедева будет принадлежать 76% газеты, остальные 24% останутся за Associated Newspapers, дочерней компании корпорации «Daily Mail and General Trust», которой формально и принадлежала газета «Evening Standard». Настоящая стоимость приобретения британского медиа-актива Лебедевым остается в тайне, но журнал Forbes поместил его на 39 место среди 100 богатейших людей в России, оценив его состояние в 3,1 миллиона фунтов. В начале 2009 года суд по торговым делам города Лилля разрешил 23-летнему Александру Пугачеву, у которого есть французское гражданство, сыну магната Сергея Пугачева, приобрести контрольный пакет акций ежедневной французской газеты «Франсуар», которую долгое время возглавлял Пьер Лазарев. На момент покупки газета выходила тиражом в среднем в 23 тысячи экземпляров, хотя еще не так давно она на своей первой полосе единственная ежедневная газета, продающаяся тиражом более миллиона экземпляров. Примером активной глобализации отечественного медиарынка за последние 10 лет можно услужить холдинг «Профмедиа», генеральным директором которого с 2005 года является Рафаэль Акопов. «Профмедиа» на сегодняшний день считается крупнейшим частным инвестором в основных сегментах российского медиарынка. Иногда этот холдинг называют крупнейшей диверсифицированной частной медиакомпанией в России. Достаточно сказать, что в 2006 году комбинированная выручка холдинга составила около 400 миллионов долларов, а через год, в 2007, эта выручка достигла 480 миллионов долларов. В свое время деятельность «Профмедиа» началась с издательского бизнеса. С 1997 года компания стала владельцем контрольного пакета акций «Комсомольской правды», который оставался в ее руках в течение 10 лет. Как известно, в 2005 году входящие в холдинг газеты «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Экспресс-газета» были объединены в издательский дом «Комсомольская правда», ставший крупнейшей по выручке и объему аудитории газетной компании в стране. Однако, когда в 2007 году холдинг «Профмедиа» поменял вектор своего развития, контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда» был продан. В 2004 году холдинг «Профмедиа» создал компанию Business Media Communications, с августа 2006 года поменявшую название на B2B Media, специализирующуюся на выпуске B2B журналов. Сегодня B2B Media издает журналы для специалистов в области финансов, рекламы, маркетинга, кадров и менеджмента. В рамках переориентирования в стратегии развития в начале 2006 года холдинг «Профмедиа» приобрел издательский дом «Афиша», а в издательский портфель которого входят такие популярные журналы, как «Афиша», «Все развлечения Москвы», «Афиша», «Все развлечения Санкт-Петербурга», «Афиша», «Все развлечения Вселенной», «Афиша», «Мир», «Большой город», а также серию путеводителей, попадающих в типологическое поле журналов «Травелогов». Более того, в конце 2008 года издательский дом «Афиша» запустил первый номер кулинарного журнала «Травелога Еда», позиционирующего себя следующим образом. Это ежемесячное издание о еде, вине и гастрономических впечатлениях. Журнал состоит из 4 секций: дом, материалы, касающиеся еды, дома, новые продукты, гаджеты, авторские регулярные колонки, репортажи, частные кухни, семейные рецепты знаменитостей, ресторан, материалы о новых ресторанах, о людях, которые эти рестораны делают, о свежих тенденциях в гастрономической моде России. При этом отдельный интерес представляет гастрономическая тревел-составляющая журнала. Путешествия, материалы о гастрономических путешествиях, еде в других странах, гастрономические гиды по отдельным городам, новые рестораны и последние тенденции мировой гастрономической моды. Кухня, рейтинги, обзоры продуктов и вин, рецепты от профессионалов и дилетантов, проверенные на кухне редакции. Еще в 2000 году «Профмедиа» вышел на рынок радио. Холдинг приобрел радиостанцию «Авторадио», одного из лидеров московского FM-диапазона. В 2003 году была запущена вторая московская радиостанция «Радио Энергия FM». Тогда же для повышения эффективности управления развивающимся бизнесом в области радио в рамках холдинга была создана вещательная корпорация «Профмедиа». В 2006 году «Радио Энергия FM» получила официальное разрешение на использование всемирно известного бренда NRJ, которым владеет французская медиагруппа NRJ. И в том же году на частоте 98,8 FM ведет вещание 4-я стадия группы «Радио Алла». Одним из приоритетных направлений работы профмедиа в 2002 году стало кино, когда начался проект «Cinema Park», национальная сеть многозальных кинотеатров нового поколения. Сегодня в «Cinema Park» работают три московских мультиплекса: девятизальный кинотеатр в Санкт-Петербурге, восьмизальный в Тюмени, девятизальный в Челябинске и восьмизальный в Набережных Челнах. К концу 2009 года сеть «Cinema Park» будет включать около 200 экранов по всей стране. В конце 2005 года холдинг приобрел контрольный пакет акций компании Central Partnership, диверсифицированного дистрибьютора и производителя теле- и кинопродукции, работающего на российском рынке с 1997 года и являющегося крупнейшей кинокомпанией в России. В библиотеке, которой находятся права более чем на 1400 фильмов и 3000 часов сериальной продукции. А в партнерстве с Профмедиа и Центром Партнершип планируется расширить производственную линейку компании, включив в нее длинные мыльные сериалы и ситкомы, а также укреплять свои позиции на динамичном рынке New Media. Компания активно работает над продвижением фильмов собственного производства на международный рынок. Подтверждением правильности выбранной стратегии стал тот факт, что дистрибутируемый кинокомпанией Central Partnership фильм Владимира Хотиненко «1612» стал осенью 2008 года самым кассовым российским фильмом в польском кинопрокате, собрав за две недели проката около полумиллиона долларов на 40 копиях. В 2006 году холдинг Профмедиа сделал ряд приобретений в сегменте телевидения, на который приходится половина всего рекламного рынка страны. В начале года Профмедиа приобрел 100% акций телеканала «Дважды два», на базе которого в апреле 2007 года начал вещание круглосуточный анимационный канал для целевой аудитории в возрасте от 11 до 34 лет. Осенью 2007 года холдинг купил одну из ведущих частных коммерческих телекомпаний ТВ-3. Летом 2007 года Профмедиа приобрел музыкальные телеканалы МТВ Россия и VH1 Россия. Таким образом, Профмедиа стал одним из ведущих игроков на рынке телевидения. Другим событием, трансформировавшим состав активов, стало приобретение в 2006 году компании Rambler Media. Rambler Media – крупнейшая диверсифицированная интернет-компания в российском сегменте интернета, включающая развлекательные ресурсы, онлайн-сервисы, оказывающие услуги по доставке контента. Аудитория компании – мировое сообщество русскоязычных пользователей интернета, численность которого достигает 300 миллионов человек. Основной интерес к интернет-ресурсу Rambler Media — это портал rambler.ru, ежемесячно посещают 28,5 миллионов человек, а количество показов страниц превышает 1,5 миллиарда в месяц.